Глава 21. Слияние. Вся внутренняя поверхность полых корней Меллорна была испещрена сложным магическим узором. Сейчас великое древо мертво, и этот узор выглядит как простая гравировка, вырезанная искусным мастером. Но Ани сообщила, что раньше узор светился разными цветами, в зависимости от концентрации энергии и близости к точке силы. Этот узор служил неким подобием генератора. Он перерабатывал сырую энергию точки силы и делал ее доступной для жителей Асдара. За счет этого внутри тоннелей создавался стабильно высокий магический фон, который по множеству мелких энергоканалов распространялся по всему древу и питал его. Во все времена дармовая энергия привлекала внимание разнообразных паразитов. Аня рассказала, что темные эльфы тратили много сил на борьбу с вредителями. Они постоянно устраивали рейды и чистили тоннели от энергетических паразитов, которые появлялись внутри с завидным упорством, несмотря на все попытки пресечь их деятельность. Темным эльфам так и не удалось понять, как они проникают внутрь. Им осталось просто принять это как данность и постараться минимизировать наносимый ими Меллорну вред. Но проблема заключалась в том, что корневая система Великого Древа имела бесчисленное число отростков диаметром от 1-2 метров до 50 и разрослась на огромной площади. Постоянно держать тысячи километров тоннелей под полным контролем невозможно, и паразиты успевали развиться до весьма опасных стадий, особенно на нижних уровнях, где концентрация энергии значительно выше. Аня рассказала нам, что раньше к зачистке тоннелей привлекали игроков, и существовала цветовая индикация опасности той или иной зоны, в зависимости от окраса магического узора. Так игрокам было проще рассчитывать свои силы и не гибнуть от лап сильных мобов. А мобы в тоннелях были самые разнообразные. Начиная от обыкновенных энергокрыс, которых можно встретить у самой поверхности, заканчивая энергетическими фантомами, иммунными к физическим атакам. По сути, этот инстанс служил универсальной песочницей для игроков, где могли качаться все, начиная чуть ли не с первого уровня. На сильных тварей, которые успели напитаться энергией и превратиться в боссов, собирали большие рейды. В общем, раньше это была обычная, пусть и гигантская игровая локация. Сейчас же нашему взору предстала совсем иная картина. Тусклые, безжизненные стены, полное отсутствие света и мобы. Много мобов. Как говорится, природа не терпит пустоты. На смену существам, способным питаться преобразованной энергией, пришли те, кто не прочь поглощать и сырую, но это изменило их до неузнаваемости. Обычная крыса превратилась в полутораметровую тварь с горящими красным цветом глазами, которая ходила на задних лапах и напоминала мне оборотней из земных сказок. Передние лапы твари были намного короче задних, а на пальцах имелись длинные, поблескивающие сталью когти. «Анилаэль, прошу, скажи, что тебе известен кратчайший маршрут к сердцу мира. Боюсь, с таким количеством врагов и площадью подземелий мы можем блуждать тут очень долго», выслушав рассказ королевы, проговорила Риана. «Быстрее всего будет двигаться по магистральным корням, но, боюсь, там будет очень много врагов. Не уверена, что в этом случае нам хватит боеприпасов, а на вторую попытку не будет ни времени, ни сил, да и негативный эффект оставит нас без маны и темной энергии, а это равносильно смерти». «Что ты предлагаешь?» Оторвавшись от созерцания рыщущих по тоннелям мобов, спросил я. «Лучше двигаться менее крупными тоннелями и избегать транспортных узлов». «Узлов?» — переспросил Серган. «Да, это крупные перекрестки», — начала пояснять Ани. «В таких местах пересекаются от 2 до 10 тоннелей и образуются большие помещения, которые темные эльфы называли узлами. Транспортные узлы были очень популярны у паразитов, так как пересечение тоннелей с различной энергетикой делали их, скажем так, вкус уникальным. Они были чем-то вроде десерта, но и давали ускоренный рост, естественно». «Мобы могут расти безостановочно?» Этот вопрос последовал от вечно недовольного гоблина. «Нет. У каждого вида паразитов есть свой предел, выше которого прыгнуть невозможно. По крайней мере, так было раньше». «То есть нам предстоит столкнуться с тучей рейдовых боссов?» — не унимался Федун. «Нет, система ограничивает превращение монстров в боссов. У каждого вида одномоментно может существовать лишь один рейдовый босс. Но с учетом того, что тоннели не чистили уже не одну тысячу лет, все остальные мобы сейчас имеют максимальную силу. «Превосходно!» — мрачно буркнул себе под нос он. «Чувствую, нас ждет та еще прогулочка». Гоблин оказался прав. Уже в самом начале пути мы столкнулись с истовым сопротивлением и яростью опьяненных от избытков халявной энергии мобов. Мы врубились в живое море крысодлаков, как обозвала система наших первых врагов, и начали уничтожать их сотнями, благо уровень тварей не превышал 60-й. Опыта за такое действие система отсыпала минимум, но это сейчас было не главное. Нам нужно пробить себе проход к определенной точке и свернуть в более узкий тоннель. Зато для пэтов такое изобилие врагов оказалось очень кстати. Диаметр магистрального тоннеля, в который мы с трудом отыскали вход, оказался порядка 40 метров, так что Маргул и Умбра разошлись на полную катушку. Дракончик сменил тип атаки и вместо концентрированных плевков жидкого огня перешел на поток пламени и сжигал крысодлаков десятками за ход. А Грифон, в отсутствие угрозы другу, превращал тушки мобов в фарш ударами воздушного пресса. Мрак и медведь Рианы также не отставали от своих более молодых коллег. Химера раздирала туши мобов горящими тьмой когтями за считанные секунды, а косолапый бронированный танк сминал тушки мутировавших крыс с завидной скоростью. Нам только и оставалось, что подстраховывать пэтов и наносить скоординированные удары по наибольшим скоплениям мобов. Огромным плюсом для меня был тот факт, что я, наконец, мог вновь применять кражу жизни. Мне очень не хватало возможности оперативно пополнять шкалу темной энергии, когда мы находились в Эндрайзе. Да и урон у моего базового умения приличный, а выстроенная ментальная защита предохраняла от потери контроля после прилива чужой жизненной силы. Периодически, по мере накопления энергии, я совершал астральный прыжок в самую большую кучу мобов, и активировал встроенное в уникальный сет умение «Энергетический выброс», который выжигал потоками темной энергии все живое в радиусе 10 метров и накладывал мощное проклятие на всех, кто находился рядом и не попал под основной удар. Проклятие причиняло врагам боль, дезориентировало и отнимало по 1000 единиц ХП в секунду. Страшное оружие верховного мага королевства Вудстоун. Причем на данном этапе развития мне доступно лишь базовое умение. По мере прокачки увеличится как площадь поражения, так и урон. Маргул и Умбра очень быстро начали расти в уровнях. И столь бурное развитие немного пугало. Дракончик частенько ловил на лету поджаренную тушку крысодлака, перемалывал ее своими челюстями, словно мясорубка, и довольно быстро увеличивался в размерах. Если так пойдет и дальше, то молодой дракон не сможет протиснуться в некоторые тоннели, и нам придется использовать лишь магистральные ходы. Хотя, с другой стороны, и мощь Маргула увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии, и тогда он будет просто-напросто выжигать огнем весь тоннель, тем самым освобождая нам путь. Но до этого пока еще очень далеко. Маргул пока только сравнялся габаритами с мраком, а если брать в расчеты крылья, которыми он запросто сможет укрыть Химеру, то превзошел его. Костяки черных драконов, которые я видел на Острове Смерти, достигали весьма внушительных размеров. Если Маргул как минимум сравняется с ними, то врагам очень не поздоровится. По мере удаления от поверхности, нам начали попадаться кости. Укрывшееся в тоннелях мирное население королевства Вудстоун оказалось между двух огней и было обречено на смерть. Трудно представить, что творилось на поверхности после удара светлых, но тот факт, что темные эльфы предпочли остаться и погибнуть в тоннелях вместо того, чтобы выйти наружу и попытаться добраться до безопасных мест, говорит о многом. Скорее всего, буйство смертоносных энергий заблокировало все выходы, и эльфам пришлось медленно умирать под воздействием этой необузданной силы. Но всю глубину случившейся трагедии мы прочувствовали несколько позже, когда спустились на следующий уровень подземного лабиринта и столкнулись с новыми противниками. Среди собакообразных существ, у которых вместо шерсти тело было покрыто хитиновой броней с множеством острых шиповидных выростов, начали мелькать силуэты темных эльфов, а система обозначила их как неупокоенные. Сырая энергия обезобразила тела укрывшихся в тоннелях несчастных, превратив их в настоящих зомби. По крайней мере, именно эта ассоциация первой пришла мне в голову. Выглядят неупокоенные довольно мерзко. От одежды давно не осталось и следа. Кожа и мышцы превратились в непонятное месиво, которое покрывало все тело множеством узловатых наростов, внутри которых пульсировала энергия. Лица существ, некогда бывших темными эльфами, были искорежены гримасами, выворачивающими челюсти под немыслимыми углами. Как только неупокоенный увидел нас, то сорвался с места и стремительными прыжками по звериному понесся в бой, и моя интуиция взвыла, предупреждая о смертельной опасности. «Ани! Риана! Не дайте ему приблизиться!» — скомандовал я и активировал кражу жизни, а потом и касание тьмы. Девушки не подвели. Выпущенные разрывные стрелы угодили точно в цель, и неупокоенного разорвало на части. При этом высвободившаяся энергия ударила по соседним тварям, но вместо того, чтобы убить или серьезно покалечить их, наоборот, придала им сил. Прямо на глазах сразу 10 мобов, которых зацепило ударной волной, начали резко увеличиваться в размерах. Их броня стала намного толще, а в глазах появился зловещий красно-оранжевый огонь. «Ни в коем случае не подпускайте их к себе!» — предупредил я всех. «Фокус на ближайшей псине! Работаем!» Нам повезло, что первое столкновение с неупокоенными случилось сейчас, когда рядом оказались мобы 70 уровня. Не представляю, как бы мы справились с усиленными тварями 200-го. Надо быть крайне внимательными и стараться избегать подобного в будущем. Для этого мы разработали целую стратегию, в которой мрак должен отвлекать на себя внимание неупокоенных, уводить их в сторону от других мобов и уходить прыжком на безопасное расстояние, в то время как Ани и Риана производят их детонацию разрывными стрелами. Нам даже пришлось немного задержаться на втором уровне, чтобы обкатать тактику и внести в нее некоторые доработки. В частности, решили подключить к процессу Маргула. Дракончик мог очень быстро сблизиться с противником и спровоцировать детонацию неупокоенного точным плевком концентрированного огня. Главное — подобрать для этого подходящее время, ну или просто провести отвлекающий маневр. В итоге, к спуску на третий уровень подземелья мы подошли, когда дебаф отнял у нас еще 5% маны и темной энергии. Вроде пока не критично, но продвижение идет медленно. Противники становятся все сильнее, а накапливающаяся усталость начинает давать о себе знать. Тех нескольких десятков минут, что я отвел себе на отдых, было явно недостаточно. Но мне не привыкать работать на пределе сил, выгребу. «На каком уровне находится сердце мира?» — послышался вопрос гоблина. «На 9-м», — тихо ответила Ани, понимая, что до цели нам еще очень далеко, а времени остается все меньше. Оно представляет собой очень большую полость в земной толще, ограниченную магическим барьером, к которому истекаются все корневые отростки великого древа. «Тогда не будем задерживаться», — решил завершить небольшой привал, который мы устроили перед спуском я. «Надеюсь, к тому времени Маргул не разрастется до неприличия и сможет протиснуться в тоннель». «Сможет», — улыбнулась Ани. «К сердцу мира ведут тоннели разных калибров, на любой вкус и цвет, как ты любишь говорить». На прохождение третьего уровня у нас ушел почти час. Мобы практически сравнялись с нами по левелу, и даже несмотря на то, что Ани Лаэль старалась вести нас по небольшим тоннелям, на то, чтобы справиться с ними, уходило куда больше времени, чем раньше. Ситуацию осложняло большое количество неупокоенных, среди которых начали появляться не только смертники, заряжающие всех вокруг сырой энергией, но и бойцы ближнего боя. Выглядели они не менее мерзко, чем первые мутировавшие эльфы. Здоровенные, с гипертрофированным телом и невероятно сильные. И с каждым шагом их становилось все больше. Не представляю, как бы я справлялся один. Без слаженной команды умелых бойцов выполнить это задание нереально. На 4-м уровне стало намного тяжелее, и мы начали буксовать. Приходилось тратить дорогие расходники, чтобы расчистить себе путь. Мобов тут оказалось поменьше, иногда даже удавалось уйти от боя столкновения за счет более узких боковых ответвлений, но проще от этого не становилось. Я понимал, что если темп продвижения будет падать дальше, а это неизбежно, то шанс успеть добраться до сердца мира и сохранить хоть сколь-нибудь приличный запас энергии будет практически нулевым. А в том, что для исцеления раны на теле планеты потребуется приличное количество магической силы, я не сомневался. Если срочно ничего не придумать, то можно и присоединиться к орде неупокоенных, шастающих по мертвым тоннелям, образованных корнями великого древа. Уникальное задание «Долгожданный покой» выполнено. Награда плюс 20 уровней, плюс 1000 очков кармы после завершения испытания. Выдала система, когда мы уже собрались спуститься на 5-й уровень инстанса. Судя по оживившимся лицам соклановцев, они тоже получили причитающуюся награду. Не плюс 20 уровней, конечно, ведь когда игрок делится заданием с другими, система делает перерасчет. Но даже 5 левелапов могут существенно усилить группу, хотя у меня в голове родилась куда более интересная идея, которая поможет мне добраться до сердца мира гораздо быстрее. «Стоп!» — скомандовал я. «Нужно менять тактику, иначе все тут и останемся. 10 минут на распределение свободных очков, потом я озвучу всем свою идею». Возражений не последовало. Забег по 4-му уровню изрядно измотал всех без исключения, поэтому народ с радостью воспринял возможность перевести дух. Открыв таблицу статуса, отметил для себя, что когда я перешагнул планку в 100 уровней, мне добавились слоты под новую профессию, умение, навык и дополнительную характеристику, и начал быстро просчитывать варианты. Главное, чтобы хватило свободных очков обучения. Благодаря полученным за выполнение задания уровням, я достиг аж 109 левела, что, по моему мнению, очень даже неплохо с учетом того, что я появился в игре относительно недавно. Сейчас в моем распоряжении 42 свободных очка обучения. И если я потрачу их все на прокачку одного умения сразу до 10 уровня, то у меня появится шанс очень быстро добраться до сердца мира. Вот только в этом случае я не смогу взять с собой остальных. Максимум, на что хватит сил, это захватить Анилаэль. Да и то это серьезно замедлит продвижение. Долго думать некогда. Поэтому сложное решение было принято в кратчайшие сроки, а когда стартовые что-то решили, они начинают действовать. Свободные очки обучения заняли свои места в таблице статуса, и система вывела обновленную информацию. Покров тьмы. Классовая. Уровень 10. Умение позволяет темному магу на определенное время становиться абсолютно невидимым. Особенности умения – минус 30% к расходу маны. Любая атака, за исключением дистанционной активации кражи жизни, отключает умение. Темный маг может быть обнаружен при наличии у врага умения «Истинное зрение», такого же или более высокого уровня, чем уровень умения «Покров тьмы». Темная поступь. Под покровом тьмы маг перемещается по участкам темной энергии, что образуется на его пути в нескольких сантиметрах над поверхностью земли. Регенерация всех шкал персонажа во время действия умения возрастает на 100%. Дополнительное свойство – вуаль тьмы. Маг способен укрыть в невидимости до 3 союзников. Внимание! Каждый укрытый вуалью увеличивает расход энергии. Теневой ориентир. Маг может установить до 5 теневых маркеров на удалении друг от друга не более 50 метров и мгновенно перемещаться между ними. Внимание! Длительность существования ориентира – 30 минут. Активация – 2500 маны. Поддержание активным – 600 маны в минуту, 600 единиц темной энергии в минуту. Мое первое полностью прокачанное умение вышло шикарным. Я не пожалел о сделанном выборе ни на секунду. Грамотно подобранные усиливающие перки сгладили слабые стороны всех магов в целом и магических классов поддержки в частности. Как выражается Риана, маги — это тряпки, которые могут сложиться от нескольких ударов сильного игрока, заточенного именно на выведение из строя таких противников, и пришедшие по мою душу ассасины мне это наглядно продемонстрировали. Но теперь я могу распределить по местности 5 теневых маркеров и полчаса прыгать между ними, оставаясь недосягаемым для атак врага. А уж про возможность укрыть покровом тьмы других и говорить нечего. Это очень полезный перк, получить который я очень рассчитывал, когда затевал эту рискованную авантюру. Но прокачанный до 10 уровня покров тьмы — это всего лишь половина плана. Пришло время испытать ментальный обод мастера зверей Авиалионаля Аздуна. Благодаря обилию сильных противников и практически непрекращающимся схваткам Маргул уже достаточно окреп и подрос, а в состоянии слияния наши общие возможности многократно возрастут. Под восторженными взглядами всех соклановцев я извлек легендарный обод из инвентаря и водрузил его себе на голову. Магический артефакт тут же потребовал уточнить, с каким из моих пэтов требуется произвести синхронизацию. «Ты согласен на слияние, друг? Этот магический артефакт сделает нас намного сильнее», — решил все же поинтересоваться мнением молодого дракона я. «Согласен», — прозвучал в голове более взрослый голос Маргула. «Ну, тогда начинаем». Мир перед глазами померк, и я почувствовал, как наши сознания потянулись друг к другу, с каждой секундой переплетаясь в тесный клубок. На меня обрушился целый водопад доселе неведанных чувств и эмоций, а в голове начали всплывать картинки воспоминаний. Чужих воспоминаний, не принадлежащих ни мне, ни Маргулу. «Драконы помнят очень многое», — появилась в голове мысль друга. «Родители делятся воспоминаниями рода с еще не родившимся зародышем в момент зачатия, поэтому я знаю, что случилось с моими предками». А потом Маргул показал мне, как светлые безжалостно истребляли подразделения драконьих всадников во время битвы за Великий Меллорн. Я видел, как сраженные скоординированными ударами магов небесные ящеры падали на землю, и мое сердце обливалось кровью. «Дракон открывается только своему всаднику», — продолжил говорить Маргул, когда перед глазами перестал мелькать калейдоскоп воспоминаний, который рассказал мне историю этих уникальных разумных. «Пусть так и остается впредь. Нас и так боятся из-за невероятной силы. А если кто-то узнает, что мы обладаем разумом, то пожелает истребить, дабы не плодить конкурентов. Во время слияния я отдаю контроль над телом тебе, друг, но в твоем распоряжении всегда будет моя память, так что проблем быть не должно. Тебе не надо заново учиться летать. Ты умеешь все то, что умею я». «Я не подведу тебя и оправдаю доверие», нисколько не покривив душой, ответил я. «Предлагаю устроить пробный полет. Мне нужно понять, на что мы способны во время слияния». «Я только за», — усмехнулся Маргул. «Ты знаешь, что надо делать. Вся информация есть в твоей голове». Сорвавшись с места, я совершил короткий разбег и мощным взмахом крыльев поднял свое тело в воздух, не на шутку взволновав соклановцев и Анилаэль, которые принялись тут же пытаться связаться со мной посредством артефакта. Как ни странно, но все экипированные на мне предметы продолжали исправно выполнять свои функции, поэтому, заверив друзей, что со мной все в порядке, сосредоточился на полете. Ну, что тут сказать? Непередаваемое ощущение. Поразительно, но я совершенно не чувствовал неудобств. Как будто с самого детства вместо рук у меня были крылья. Наши слитые воедино сознания работали как одно целое, и это делало нас сильнее. Налетавшись в волю, начал совершать резкие маневры на большой скорости, но и тут все получалось идеально. Опыта у Маргула в этом вопросе было не очень много, но родовая память подсказывала, что нужно делать. Осталось лишь отшлифовать заложенные природой навыки, главное — побольше тренироваться. Обнаружив в дальнем конце тоннеля выскочившего из-за угла моба, спикировал на него и залил потоками огня, за что получил выговор от Маргула за слишком расточительную трату ценного ресурса. Как оказалось, у драконьего пламени есть откат в применении, который требуется магическим железом для накопления нужной концентрации огня. Железы можно прокачивать путем вложения свободных очков, но этим пускай занимается Маргул, ему виднее. А вот каст привычных темному лекарю заклинаний меня порадовал. Нужная магическая формула возникала в голове, и оставалось лишь дождаться, пока она напитается энергией. Причем происходит это с той же скоростью, с которой я совершаю каст в теле эльфа. Система отлично продумала взаимодействие. Чем быстрее я научусь плести магические формулы, тем быстрее буду атаковать в форме дракона. Осталось только разобраться с уровнями слияния, но это можно сделать немного позже. Сейчас нужно как можно быстрее попасть в сердце мира, надеясь, что королева не очень тяжелая, и мне хватит сил нести ее на спине».